Хорошо, если ты победишь клык-леопарда, то будет второй поединок, со мной, только биться будем по-настоящему, а потом я отрежу язык говорящей жабе, тихо произнес рок-буйвол и резко развернувшись, пошел в сторону выхода. Братва начала улюлюкать вслед шаману, но была остановлена взмахом моей руки. Возможно, у рук дикари малость оторван от жизни, но в уме и храбрости ему не откажешь. Чего-то народу собралось слишком много. Им заняться нечем или развлечений не хватает. Это еще хорошо, что я запретил зубу брать с собой более 30 пестрых. С нога сразу начал конючить, мол, этого мало и братва должна воочию наблюдать, как босс сгасит очередного урукхая. Предыдущая схватка с волком уже обросла кучей подробностей, став чуть ли не эпической, а голова обнаглевшего рейдера действительно висит в моем компангском кабинете. Я точно знаю, что бойцы водят туда новичков, дабы показать, насколько крут их босс. Если говорить об остальных зрителях, то сразу прискакала вся наша компания, кроме Веры, что меня немного задело. Даже Рыжая приехала в сопровождении своего мутного советника. Более того, о схватке как-то узнали мажоры из свиты принца, но расположились на особицу, заняв левую часть небольшой трибуны. Местный стадиончик относится к восточным пригородам Раджапура, фактически это несколько деревень и рабочий поселок. Поле и общая инфраструктура спортивного объекта давно пришли в негодность, поэтому власти задумали реконструкцию. Нам же удобно, можно спокойно разнести все к чертям собачьим. Гости запаздывали, но Марк давно сообщил, что они расположились недалеко в близлежащем лесочке. Все-таки дроны – хорошая штука. Не просто так я создал целый отдел, занимающийся воздушной разведкой. Метис со своими ребятами помогают не только в рейдах, но и мониторит происходящее вокруг. Вот и сейчас не пришлось напрягаться, ожидая какой-нибудь подлянки. Все-таки пришельцы, дикари, еще и урукхай, то есть абсолютно непредсказуемые существа. Опасаться нам особо нечего, но лучше подстраховаться. Никто не отменял применение запретных артефактов или какой-нибудь темной гадости от шамана. Поэтому ребята зуба заняли точки, откуда хорошо простреливаются подходы к стадиону. Заодно несколько групп подогнало любопытных пацанов, всполошенных прибытием большой компании на крутых тачках. Наконец, Марк сообщил, что уроки приближаются. Народ к этому времени было заскучал, но тут же оживился. Сразу раздались разговоры, и даже смешки. Не подумайте, что мы на расслабоне. Собравшиеся не считают сегодняшний поединок пикником, пиво с собой никто не притащил. Однако для всех это развлечение, пусть и с элементом насилия. Все-таки руки, позеры. Или я ничего не понимаю в дикарских традициях, хотя на катамаранах пришельцев стояли современные движки, а сойдя на берег, они выгрузили и собрали вполне привычные багги. Зато сейчас толпа из 20 здоровяков вырядилась в национальные костяные доспехи, весьма винтажного вида. Морды у рук хаев покрывала боевая раскраска, а шаман напялил на себя плащ из шкуры тигра-альбиноса. Вот урод, ненавижу браконьеров и прочих живодеров, убивающих зверушек. Я успел еще раз размяться, пока процессия шествовала к центру поля. Хорошее копье у меня есть. Взял в качестве доли из трофеев после похода в аномалию. А нож – это прежний Бауи, уже вкусивший рукской крови. Мой противник оказался здоровенным амбалом, высоким даже для своей расы. Про ширину плеч, объем бицепсов и мощные запястья можно не рассказывать. Спокойно рассматриваю скалящуюся образину и ухмыляюсь. Большой шкаф громче падает. Не собираюсь расслабляться, но такие бойцы для меня менее опасны, чем какой-нибудь мутный тип, не выделяющийся статями. Вот шаман действительно опасен, что понятно даже по походке, в отличие от окружающей его толпы дуболомов. Когда дикари подошли к гипотетической середине поля, где ранее находилась центральная линия, за моей спиной вдруг оказались пестрые во главе с зубом. Братва не дергалась, а просто скалилась, ожидая начала представления. Тем временем Рок и Клык сделали два шага вперед и остановились, сверля нас недобрыми взглядами. Затем шаман воткнул посох в землю и заверещал какой-то речитатив, поддерживаемый соплеменниками. Также они начали выполнять руками пасы и корчить морды. Воинственный танец, наконец, дошло до меня, а ничего так, аутентично. В прошлой жизни, кроме футбола, я любил регби и болел за All Blacks 1, наслаждаясь их предматчевыми перформансами. Хака – это завораживающее зрелище. Никогда не думал, что ее аналог будут исполнять передо мной, еще и по такому интересному поводу, только руки исполняют немного иные пляски. https://vk.com/video/15,550,456,243,503. Зрелище получилось ярким и даже завораживающим. Но что-то меня настораживало, заставляя внимательно присматриваться к противнику, ожидая подвоха. А ведь клык впал в транс, уж больно специфические у него движения. Тут шаман подхватил посох, воткнул его в землю, а затем воздел руку вверх и заорал. Номубайе вавамире, аутаки агакатасире. 2. Толпа уруков дружно проскандировала клич 3 раза. Представление оказалось крутым. А еще очень странно выглядел клык леопарда. Я к магии не чувствителен, но бойца будто накачали манной под завязку. Он стал похож на мячик, который резко надули. Над полем повисла тишина, нарушаемая шумным дыханием разгоряченной толпы дикарей. Вдруг рядом раздался громкий хлопок, а затем более тихий второй. Но именно он стал причиной произошедших событий. Из клыка будто выпустили дух, и он неуклюже шлепнулся на задницу. Только не смеялись даже с нога, никогда не пропускавшие возможности потроллить оппонентов. Оглядываюсь и вижу, что большая часть парней тоже свалились на землю, удивленно крутя глазами. А вот шаман устоял, но опустился на колени, схватившись за посох, наполовину погрузившийся в землю. На стадионе также наблюдался определенный ажиотаж. Часть народа повалилась на трибуны. Кто-то сжимал защитные амулеты, но находился в состоянии гробги. Спокойствие сохраняли только Ванда и Дора. Оно и не мудрено, магов такого уровня надо валить баллистической ракетой, и то выживут. Я не сразу обратил внимание на Марси, стоявшую у бровки поля за моей спиной, а посмотреть было на что. Глаза девушки стали ярко-зелеными, не видно ни зрачков, ни белков. Над головой друидки вились разноцветные искорки, как мотыльки, атакующие горящую лампу. Вдруг она снова хлопнула в ладоши, показав, кто стал причиной переполоха. После этого разумные начали приходить в себя, кто-то вставал с земли, другие удивленно оглядывались вокруг. С Марси тоже произошли заметные метаморфозы. Пропали искорки, а глаза приняли прежний вид. Будто скинув морок, она строго посмотрела на шамана. «Поединок чести должен быть честным. Не разочаруй меня во второй раз, шаман», громко произнесла девушка и, развернувшись, отправилась на трибуну. «У меня сразу сложился пазл. Получается, уруки использовали ментальную технику, накачивая своего бойца силой, будто допингом. Надо потом детально расспросить друидку. Она же разрушила обряд, потому сейчас большая часть дикарей выглядит, будто пробежали марафон. А вот мой противник чувствует себя получше, ведь он потерял только заемную энергию, оставшись при своих. Мне все равно, его надо просто убить. Надеюсь, вы закончили стриптиз и можно приступать, или спляшете нам еще чего-нибудь. Обращаюсь к злому шаману, который еле встал ровно. Пестрые пришли в себя быстрее и встретили мои слова дружным гоготом. Дополнительного веселья добавил вид вытащенного из земли посоха. Уж больно растерянно Рок смотрел на огрызок, в который превратился его магический инструмент. «Я убью тебя, эльфийский ублюдок!» Это подал голос клык леопарда, помешав людям веселиться. Здоровяк прыгнул вперед, размахивая копьем, больше похожим на шест для прыжков в высоту. 3 метра в длину, прикидывая мысленно, начав обходить по кругу верещащую гориллу. Один сборная Новой Зеландии по регби, полностью черные, национальная команда, представляющая Новую Зеландию в международных матчах и соревнованиях высшего уровня по регби-15, считающемуся в этой стране национальным видом спорта. Сборная участвовала во всех 9 чемпионатах мира и только один раз не смогла попасть в полуфинал. 3 раза становилась победителем. 1987, 2011, 2015. 2 раза заняла 2-е место. 1995 и 2023. И еще в 3 случаях стала 3-й, 1991, 2003, 2019. Перед каждой игрой спортсмены исполняют хака, боевой оклик маори. Традиционной версией танца является камате. С 2005 года в некоторых случаях исполняется версия капа-панга, немного измененный вариант хака. 1924 года киауакан говори. 2. Ваша защита, просто ждем момента, чтобы разрушиться. А я этим воспользуюсь, перевод с фиджийского. Глава 17. Шаман атаковал сразу, как только тело клыка оттащили в сторону. Большой шкаф действительно упал громко, еще и под злобный вой руков. Сама схватка прошла быстро и на удивление предсказуемо. Борнеец решил воспользоваться преимуществом в росте и силе, но немного не рассчитал. Да, я ниже, но точно не слабее. А если прибавить ловкость и скорость, то моя победа была вопросом времени. А вот Рок оказался более сильным соперником. Он не стал заводить себя боевыми танцами или пафосными криками. Просто махина, только что стоявшая в 10 метрах от меня, и вдруг появилась рядом. Да и посох шамана оказался полон сюрпризов. Скинув набалдашник из обезьяньего черепа, противник нажал на кнопку и из древка вылетел узкий стилет, похожий на 4-гранный штык. Серокожий двигался не только быстро, но и рвано. Мне никак не удавалось подстроиться под его перемещение. Это, несмотря на то, что я мастер копейного боя. Заявляю это без всякого хвастовства, так как мои умения проверены в многочисленных спаррингах с весьма достойными соперниками. После первого обмена ударами мы убедились в крепости оружия друг друга. Посох шамана оказался из какого-то металла, а мое копье из аналога железного дерева. Звук от соприкосновения древков был смачным, но не более того. Рок начал выписывать вокруг меня кружево, выбирая момент для атаки. Я же спокойно наблюдал за Уруком, решив действовать от защиты. Несмотря на высокий рост и немалую массу, противник перемещался с грацией танцора. Но опаснее всего быстрота, с которой он совершал любое движение. И есть в происходящем какое-то двойное дно, пока недоступное для моего понимания. Магия на меня не действует, но есть нюанс. Камень или ветка, запущенные издалека, опасны так же, как и пуля. Вблизи я могу блокировать любые манипуляции с силой, а вот на расстоянии начинаются проблемы. Хотя проломить голову или сломать конечность эльфу – весьма сложное занятие. Надо учитывать боевой режим моего организма, включающийся автоматически. В таком состоянии кожа уплотняется практически до состояния брони. Думаю, меня не всякая пуля возьмет. Правда, энергии уходит просто уйма, потом приходится долго восстанавливаться, лежа пластом и попивая витамины. Но копейный бой – это вам не любительский бокс, когда бойцы обмениваются бесконечным количеством ударов, более напоминающих легкие тычки. Здесь обычно хватает 5-6 связок перед смертельным ударом. Опытный боец может обойтись и одной связкой. Рок снова атаковал, причем неожиданно. Он действительно опасный противник. Ни взгляд, ни моторика движения не выдают его намерений. Ухожу в сторону, блокируя удар, но шаман быстро убирает посох и пытается подсечь мои ноги. Связка ударов и серокожий гигант снова плетет смертельные кружева. Хорошо, что мое оружие длиннее, иначе пришлось бы менять тактику. Думаю, хватит прелюдий. Пора переходить в нападение. Делаю обманное движение и атакую левую ногу противника. Тот смог увернуться, но я продолжаю искать слабые места в его защите. Краем сознания слышу вопли братвы, переставшей сдерживать эмоции. В ответ уроки выдали очередную воинственную кричалку, заглушив моих ребят. Вдруг моя нога проваливается в ямку и тут же следует атака шамана. С трудом блокирую удар и отпрыгиваю в сторону. Теперь уже мне нужно время на подготовку, но рок не позволяет, нанеся несколько уколов. И снова нога в ямке. Что же это такое? Ухожу в сторону, разрывая дистанцию. Отбегаю на несколько метров под улюлюканье урукхаев и осматриваю позицию. Сука. Шаман умудрился накастовать ловушки, когда совершал свои выкрутасы. Вот так и обходит талант нулевки. Напрямую магия на меня не действует, но почему не создать аналог минного поля или кротового? Ухмылка на орочьей роже показала, что я прав, только товарищ немного заблуждается. Пока я не включил даже третий ресурсов своего организма, изучая соперника, клыка вообще удалось завалить на минималках. Просто переход на гиперскорость, назовем мое умение так, отнимает слишком много энергии. А еще можно попасть в такую простую ловушку, как ямки под ногами, и все усилия окажутся напрасными. Такой режим фактически одноразовый, рассчитанный на молниеносный удар, но иного варианта нет. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовила эта горилла. Делаю вдох-выдох, запуская режим ускорения, параллельно наблюдая за скалящейся мордой. Видать, шаман решил, что расстроил мои планы. Будем его удивлять и убивать. Начинаю двигаться по кругу в правую сторону, мне так удобнее атаковать. Затем в 2 прыжка приближаюсь к удивленному рогу, показываю, что буду наносить удар в колено, но бью по руке, сжимающей посох. Еще один укол, на этот раз в предплечье, вызвал рыку рука, а затем он меня удивил. Все-таки я расслабился, рассчитывая на необычные способности. Нельзя считать себя самым сильным. Теперь уже шаман резко ускорился, отбил посохом мой удар и вошел в клинч. Хорошо, что мне удалось заметить его манипуляции с попыткой вытащить нож. Нет уж, я сам втыкаю клинок в бок урука, вызвав новую порцию рычания. На этот раз в крике шамана появились нотки отчаяния, а затем он делает странный маневр, схватив амулет, висевший на шее. Вспышка, ослепившая меня, слилась со взрывом. Лежа на спине, ничего не видя и не соображая, пытаюсь выставить перед собой нож, но такое ощущение, что оружие вдруг потяжелело в десятки раз. Тут сознание начало отключаться. Какая глупая смерть, последнее, что я успел подумать. Вчера мне сняли повязку, но зрение до сих пор не восстановилось. Картинка какая-то расплывчатая. Читать или смотреть телевизор пока нельзя, поэтому приходится просто валяться, погрузившись в невеселые мысли. А ведь я прошел по грани. Шаман изначально не рассчитывал на победу, но хотел убить меня любой ценой. В отличие от своих самоуверенных родичей, Рок был умен, потому и активировал бомбу, когда понял, что проиграл. Это мне потом рассказал Зуб, ошивающийся около палаты, куда доставили мое бездыханное тело. Да, в Раджапуре есть больница. Мелкие заболевания и травмы лечат амулетами, но с серьезными вещами обращаются к целителям. Меня зацепило капитально. Бомба фактически выжгла глаза, правая рука висела на честном слове, еще и ребра переломала. Мелкие раны я не считаю, они заживают на мне, как на собаке. В этот раз все оказалось сложнее, ведь кроме взрывчатки, в бомбе оказался яд. Шаман, такой выдумщик, земля ему стекловатой. В общем, я уже пятый день валяюсь в вип-секции местной клиники и потихоньку выздоравливаю. Окажись на моем месте даже сильный маг, то он просто не выжил бы. Но эльфы – существа живучие, тем более в боевом режиме. Однако потом приходит откат, который чуть было не отправил меня к праотцам. Организм просто не смог найти столько жизненных сил на восстановление. Благо ребята не растерялись и помогли мне еще на месте. Только есть еще одна проблема – магия на меня не действует, поэтому лечебные амулеты бесполезны. Даже мощный целитель с трудом пробивается сквозь мою защиту, больше полагаясь на фармакологию. Лекарь, кстати, Кхазат, оказался хорошим специалистом. Он не стал пытаться магичить, а просто помог организму с питательными веществами. По большому счету я лечусь сам, а врач просто помогает. Интересно, что далее будет с моим лицом. Оно все-таки достаточно смазливое, и не скрою, оно мне нравится. Но сейчас это жуткая маска из сплошных шрамов и ожогов. Босс, ты похож на полусгнившего зомби, ёпта. Именно так нетолерантный Зуб прокомментировал мой вид после снятия повязки. Шрамы украшают мужчину, здесь спорить глупо, но лучше, когда они на теле или руках. Тут это, ска, типа принц приехал. Пускать или нах, вспомни черта, он и появится. Это я проснога, дежурившего возле палаты. Несмотря на дурные манеры и специфический сленг, я ценю верность Зуба, но иногда его заносит. Помоги надеть маску, нечего гостя пугать, приказываю засуетившемуся орку, и веди себя прилично, а лучше вообще молчи, зови. Я попросил братву найти мне пластиковую маску, дабы не пугать посетителей, а то Тор со свином дара речи лишились, когда увидели меня без повязки. Зрелище не самое приятное. Странно, зачем пожаловала Нанта? Мы с ним вроде не друзья, хотя есть совместный бизнес. Приветствую, ваше высочество, принца я встречаю сидя. Привет, Люк, давай без церемонии лучше ложись, если тебе неудобно. Принц, как всегда, улыбчив. Мне действительно неудобно сидеть, ведь руку собирали почти об кусочком, да и сломанные ребра до сих пор беспокоит. Попробуй посиди с гипсом и торчащей в сторону конечностью. Киваю Зубу, который тут же подорвался и помог мне прилечь на кровать, подняв спинку и поправив подушку. После этого снага тихо испарился, оставив меня с гостем, вернее, гостями. Ананта пожаловал с двумя девушками. Одна из них сиамка, хотя местные аристократы сильно отличаются от простого народа. Они белее, выше, часто со светлыми волосами, также голубыми или зелеными глазами. Вот и эта азиатка поражала ярко-голубыми очами и темно-русой косой. С учетом вполне себе монголоидного лица выглядела девица эффектно. Второй гостьей оказалась та самая индосиамка со смуглой кожей и двумя изумрудными колодцами вместо глаз. Звучит пафосно и пошло, но все обстоит именно так. Добавьте роскошную волнистую шевелюру каштанового оттенка, и вы поймете мое состояние. Эротизм девушки просто сшибает с ног. Я с трудом выровнял дыхание, благо маска позволяет скрывать эмоции. Ты же знаком с Лайной Диви, принц кивнул на севших рядом девушек. Моя палата более походит на роскошный номер. Здесь есть диван, стол, стулья, душ и холодильник. Зуб заботливо поставил три изящных стульчика, прежде чем позвать посетителей. Что касается девиц, то мы представлены и даже пару раз отрывались в клубе, который облюбовала местная золотая молодежь. Хотя присутствующие дамы не просто аристократки, а представительницы семейства Махидон. Не знаю, в какой степени родства они с королем, но Эмонта зовет Лайн и Диви кузинами. Кстати, первое имя переводится как «великолепное», а второе – «богиня». И надо заметить, что нарекли их по делу. Твои похождения скоро станут легендарными. Знаешь, сколько просмотров у ролика дуэли с уроками? Недоуменно вскидываю плечи, а принц объясняет, 30 миллионов и это только на сиамской платформе. В мире ты не менее популярен. А вот этого нам не надо. Не вижу смысла в подобной известности. Мало того, что начнут приставать всякие придурки, так еще какой-нибудь новый клан уруков перевозбудится. Будто угадав мои мысли, принц завел разговор об арнейцах. Я разрешил дикарям покинуть Раджапур и отдал тела убитых. Претензий к тебе нет, вопрос чести закрыт. Пока гости сидели под надзором, мы связались с их вождями. Поединок признан состоявшимся. Оружие и посох погибшего шамана, твой трофей, продолжил вещать Амонта и вдруг хитро улыбнулся. Люк, а можно я выкуплю у тебя посох? Он подходит для моей коллекции. И хочу тебя поздравить. Канцелярия, наконец, оценила нефритовый стержень. Думаю, сумма обрадует вашу компанию. Вот проныра. Понимает, что я не возьму деньги за посох и просто его подарю. Но ничего, принц будет должен мне услугу, что часто важнее ценностей. А вот за каменный стропон спасибо. Каракатицы уже все извелись, ожидая вознаграждения. Исходя из здравого смысла, мы с Дарой решили передать артефакт королю. Пусть сам решает, как быть с ним дальше. Есть такие вещи, с которыми лучше не шутить. Зато, кроме неплохой суммы, наша бригада приобрела дополнительную поддержку со стороны королевской семьи. Если не начнем творить откровенную дичь, что можно не волноваться за проживание в Сиаме. Отсюда нас никто не выкинет и не выдаст. Этот телепат снова угадал направление моих мыслей. После выздоровления съезди в Бангкок. За особые заслуги перед Сиамом, Его Величество подписал документ о предоставлении гражданства для Люка Баффалоуакера. Паспорт готов и ждет своего обладателя. Хорошая новость. Иностранцу очень сложно получить сиамское гражданство. А еще я, по сути, невыездной и вообще разумный со странным статусом. В Камбоджу мы катались без прохождения паспортного контроля. Ха-ха. Хочется посетить другие страны, но как это сделать без паспорта? Это хорошо, что в Раджапуре можно оформить бизнес по местному удостоверению, внеся небольшую сумму в казну. Договоры здесь оформляются при помощи магии, замыкая все на ауру предпринимателя. Даже если захотят, то без тебя ничего с собственностью и счетами не сделают. Поэтому мы неплохо отстегнули городским властям, когда переоформляли на себя недвижимость орхидеи и обезьян. Но там и владельцы померли, что автоматически приостановило действие всех соглашений. Ты не против, если Диви посетит тебя еще раз? Видя мое изумление, которое не смогла скрыть даже маска, Амонта пояснил, наша семья беспокоится о столь важном гражданине страны. Поверь, не каждому оказывается такая честь. Девушка кивнула, сверкнув глазищами. Я же немного оторопела и еще пытался не пялиться на разрез платья, скрывающий два аппетитных полушария. Индианка мне нравится, в отличие от сиамки. Обе девицы хороши, но от шатенки просто несет желанием и эротизмом. Еще и этот многообещающий взгляд. Что за наваждение? Мысленно отряхиваюсь и понимаю, что на меня попытались оказать воздействие. Очередная менталистка. Вообще, ситуация странная. Позже подумаю, с чего вдруг такое внимание. Ранее компания Диви проводила время в соседней ложе, но без попыток сблизиться. Только надо отвечать, а то в палате повисло молчание. Конечно, всегда рад видеть столь красивую девушку. Киваю в ответ и получаю очередную ослепительную улыбку. Замечательно. У Диви множество талантов, в том числе, целительский. Она поможет тебе быстрее восстановиться, слишком быстро ответил Ананта, тогда мы пойдем. У кузины есть твой телефон, и жду в гости, как выпишешься. Нам есть что обсудить. Провожаю взглядом уходящих гостей, При этом не могу оторваться от роскошных бедер индианки. Или кто она там, неважно. Главное, девица, просто образец красоты. Чего-то меня опять несет. Необходимо успокоиться. Еще и комнату лучше проветрить. Воздействие через запахи тоже никто не отменял. В этом мире женщины добились просто поразительных успехов по соблазнению мужчин. Хотя меня, вообще-то, не должны волновать другие девушки. Есть информация? Спрашиваю Зуба, после того, как он открыл окно, вставив в раму противомоскитную сетку. Нет, босс. Мисс Спейн улетела в день, когда проходила дуэль. На СТС за старшего остался Жан, вы его знаете. Другой информации нет. Странная ситуация. Моя блондинка не только проигнорировала дуэль, что вполне в ее стиле. Верина не любит подобные мероприятия, включая даже муай-тай, по которому сходит с ума весь Сиам. Наша компания периодически посещает турниры, но без моей подруги. Ее отъезд тоже не стал сюрпризом. Она изредка летает в Европу и Южную Африку. Но такое впечатление, что со мной оборвали все контакты. Телефон вне зоны доступа, как и молчит местный аналог в WhatsApp. Я пытался связаться с девушкой через Бетти, но у той тоже не получилось. Сначала было беспокойство насчет похищения или другого криминала. Но в аэропорт Веру провожала охрана, а два самых доверенных человека улетели вместе с ней. С тех пор от нее никаких вестей. И тут вдруг принц чуть ли не насильно обязал меня встретиться с кузиной. Волей-неволей задумаешься, что какие-то новости прошли мимо тебя. К тому же вчера прискакала довольная как слон Ванда. Это ладно, у нас тоже совместный бизнес. Только рыжая вела себя настолько необычно, изображая паиньку, что начала подозревать заговор. Надо хорошо все обдумать. Не нравится мне это. Глава 18. Сова, открывай. Медведь пришел. Стучу ногой по запертым воротам. Босс, какая сова нах, а медведь, ска, или это у вас с мисс Спейн такие ролевые игры? Круто. Но сова, подал голос зеленый тролль, хотя он сука с нога, молчу, молчу. Зуб смешно втянул голову в шею и прикрыл ее руками, отреагировав на мой хмурый взгляд. Получилось смешно, и я ухмыльнулся. Стоящие рядом парни тоже заулыбались. Правильно, хватит мочить кисляк, а то я скоро своих людей пугать начну. После 3 дней в больнице меня отпустили домой. По идее пора возвращаться к делам, но лень. Вернее, накатила апатия, убивавшая желание двигаться. Хорошо, что меня напичкали лекарствами и организм ослаблен, иначе я бы забухал. Но это не выход. Нельзя кукситься из-за бабы. И ведь не сказать, что я страдаю от какой-то неземной любви. Просто мне было легко и весело с Вериной. И вдруг пустота. К тому же блондинка исчезла в тяжелый момент. Такой поступок попахивает предательством. Поэтому придя в себя, я сообщил Винаю, что хочу доехать до 100. Естественно, сразу прибежал Зуб, сообщивший, что без него мне никак не обойтись. Пусть едет, так веселее. Город продолжал жить обычной жизнью, но чувствовалось, что скоро начнется сезон дождей. Для баров и клубов погода не проблема, но туристов станет гораздо меньше, ведь многие посещают Раджапур для пляжного отдыха. Зато местные хоть немного передохнут, ведь сложно месяцами жить в обстановке круглосуточного праздника. Кстати, надо заехать в деревню Чаунам и пообщаться со старыми друзьями, а то решат, что Люк задрал нос и забыл людей, давших ему путевку в жизнь. Хотя с дядюшкой Ратом мы регулярно встречаемся в ресторане, принадлежащем племени. Кстати, скоро начнутся тестовые трансляции МТВ. Канал обещает стать популярным, судя по интересу к нашей радиостанции, формирующей направление танцевальной музыки всего мира. Думаю, проект окупится в ближайшие 3 года и сразу начнет приносить хорошую прибыль. По крайней мере, рекламный пакет уже заполнен почти на 100%. Так вот, бывалый и опытный глава общины опасается, что разрушится их привычный уклад. Более продвинутая молодежь давно едет учиться в Бангкок, где большинство и остается. С учетом практически кастовой системы в Сиаме потомки рыбаков держатся друг друга, сформировав в столице свою диаспору. Однако это уже другие люди. Более мощная волна миграции началась в связи с моей деятельностью. Зачем ловить, чистить и развозить рыбу, работая от рассвета до заката, если в Раджапуре можно заработать больше? При этом пахать по 14 часов не нужно, а вскоре в казну общины потекут дивиденды от пакета акций телеканала. Ират переживает, что народ забросит рыбную ловлю и начнет вкладывать в городской бизнес. Ведь обычный ресторанчик в сезон приносит столько денег, что позволяет несколько лет содержать немалую семью. Но чаунам народ трудолюбивый, поэтому впрягутся и будут пахать без выходных и проходных. Они точно не станут рантье. Кого там принесло? Раздался хриплый и явно недовольный голос. Сервис уже продан. Я. Заткнешь свое хлебало, ска. Или мы сейчас вышибем дверь, нах. А потом пересчитаем твои зубы, в рот. Отрывай, толстяк. В разговор сразу влез зуб. И не лечи нас, ска. Ты все прекрасно видел в камеру, ёпта. Зря ты разозлил босса. За воротами началось шевеление, писк электронного звонка и тут же открылась дверь, предназначенная для прохода пешеходов. На нас уставился вполне себе бодрый и трезвый мужик. Теофил, вспомнил имя. Помощник местного коптерщика и мутноватый тип. Я же перестал витать в облаках и начал звереть. Оказывается, этот дятел не спал и не бухал, а спокойно наблюдал за нами в камеру. Сначала показалось, что сто пустует. Двор был пустой, боксы заперты, окружающая от небольшого ветра бумажка, будто намекала, что территорию покинули давно. Хватаю мужика за бороду и бью коленом в живот. После вскрика боли, опускаю его на колени. Тут же вина и зуб приставляют пистолеты к голове махинатора. Ты решил со мной поиграть? Это плохая идея. Равнодушно смотрю в побледневшую рожу. Простите, обознался. Я подумал, что это очередные покупатели, а сервис уже 2 дня, как продан, зачастил испуганный Теофил. Хозяйка приказала передать письмо, как вы появитесь. Оно у меня с собой. Бородач попытался сунуть руку в карман рабочего комбинезона, но был остановлен вездесущим с нога. Тот выхватил конверт и передал мне. Отхожу в сторону и разворачиваю письмо. Милый, Люк, мне никогда не было так хорошо. Поверь, я не пытаюсь подластиться, это правда. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось уехать. Навсегда. Не люблю словоблудие. Просто так будет лучше всем. Не ищи меня, старого номера больше нет. Поэтому я и написала письмо, хотя в наш век это выглядит глупо. Целую. Верина. Очень информативно. Неужели нельзя было сказать это, глядя мне в глаза? Я еще не достиг такого дна, чтобы умолять девушку остаться. Если она полюбила другого, то можно только позавидовать счастливчику. Вера на самом деле роскошная девушка. Чиркаю зажигалкой, и через пару секунд письмо превращается в пепел. Зуб, ты закончил? Спрашиваю с нога, чего-то втолковывающему испуганному завхозу. Или остаешься со своим новым другом? Зеленый аж подпрыгнул от возмущения под хохот братвы. Босс, а давай замочим этого скунса, ска, не нравится он мне. Поехали, хватит трындеть, надо работать. Повеселевший зуб пнул охнувшего бородача и юркнул на сиденье рядом с водителем. Я же расположился сзади и впервые за несколько дней открыл свою почту. Сука, и как все это разгрести? Неужели без меня все сразу остановилось? Нахрена тогда нужны наемные работники, чтобы все делать самому? Развлекаешься и не переживаешь? Вон, какое шоу замутил. И ведь сбежалась целая толпа дурачков. Весь зал слюнями забрызгали. Справа раздался недовольный голос Бетти. Двурукая приблизилась незаметно. Это она так думает, теша свои навыки следопыта. Многие почему-то забывают, что имеют дело с эльфом. А мне по силам расслышать и почуять приближение разумного даже с учетом происходящего вокруг действа. Нельзя забывать про запахи, их я чую не хуже колебаний пола. А на сцене действительно было на что посмотреть. Я более-менее разгреб дела и решил взбодриться. Заодно устроил небольшую провокацию. Представьте себе показ новой коллекции купальников, на которой слетелись 2 десятка лучших моделей мира. И не каких-то плоских и анорексичных вешалок, а весьма аппетитных и спортивных девиц. Получилось просто круто. В массе своей на подиуме зажигали человеческие девушки. Но на дефиле прибыло и 2 модели из Уманьяр, вызывав небывалый ажиотаж среди зрителей. Мужчин, конечно. Добавьте к этому современную музыку и весьма откровенную манеру показа купальников. Поэтому неудивительно, что 2-й день демонстрации собрал настоящий аншлаг. Даже VIP-кабинки ломились от желающих увидеть шоу. Я обратил внимание, что Лайн и Диви почтили своим присутствием нашу вечеринку. Обычно кузины принца редко посещали клуб. Или мне уже везде мерещатся заговоры. Вот какое дело до меня родственницам сиамского короля. У них свой мир, я же живу среди обычных людей, и мне это нравится. Мы вежливо раскланились и перебросились парочкой дежурных фраз. Я еще раз обратил внимание, насколько красива индийская метиска. Но, чур такие мысли. Тут еще нарисовалась наша компашка. Вслед за Бетти на балконе появились Глория, Дора, Джимми, Тор и Свен. И все пялились на подиум, где американские эльфийки снова отожгли под одобрительный рев возбужденной публики. Естественно, бесновались мужики. Дамы делали равнодушный вид или неодобрительно морщили личико. Вон как Бетти, прищурив глаза, посмотрела на вмиг стушевавшегося Тора. «Подкаблучник, что я могу сказать? Я же не отрываюсь от двух проказниц. Прикидываю, можно ли воспользоваться своим положением и пригласить их на ужин. Обеих. А чего? Тем более, что девицы откровенно строили мне глазки еще на репетиции. Да и сейчас посматривают в мою сторону из-под пушистых ресниц. https://yaruvideo.preview1346884242153367691. Надо предлагать посетителям разные развлечения, а то разбегутся, отвечаю с усмешкой, проигнорировав намек на Верену. Тебе это не грозит. Впору расширяться. В городе только и разговоров об амнезии и здешних шоу, произнесла Бетти и резко сменила тему. Я тоже не знала, что она собирается уехать. Вроде вчера обсуждали новое оружие, договорились об испытании. И вдруг человек пропал, бросив все. Мне тоже плохо, вроде подруга. И вот так исчезнуть. Забей. Ваша мастерская работает и приносит прибыль без нее. Хочешь расти и сделать имя на рынке вооружений? Просто поищи хороших специалистов. Город становится все более привлекательным для инвестиций. Уже 15 корпораций, не считая десятков мелких игроков, выкупили земельные участки под строительство производств и представительств. Не удивлюсь, если лет через 10 Раджапур сольется в одну агломерацию с Тратом, а до столицы провинции, вообще-то, 30 километров. Ну, мы успели прикупить жирные куски земли. Джапы, хиндустанцы и европейцы чуть ли не каждый день предлагают их продать, а за кусок двухкилометрового пляжа, который полгода назад был никому не нужен, нам дают просто астрономическую сумму. Команча повысила голос, так как началась вторая часть показа и громко заиграла музыка. Дора отказалась продавать и настаивает на аренде. Берет пример с тебя, еще и вложила все деньги в землю. Даже скупила участки в горах. Нет, чтобы инвестировать в мой бизнес. Новые восторженные вопли отвлекли меня от разговора. И это они называют купальниками. Две наклейки на сосках и веревочка. Хотя у маньяр не опустились до такой пошлости и вышли в достаточно целомудренных нарядах. И снова эти лукавые взгляды. Положительно надо заглянуть к ним в гримерку после окончания шоу. Пора прекращать страдать и нормально оттопыриться. Дороти права, земля будет дорожать и дальше. С учетом того, что король объявил всю провинцию свободной экономической зоной, то вскоре иностранцы начнут сраться в глубине материка и горах. Даже близость аномалии их не смутит. Раджапур из бандитского города превращается в мировой центр развлечений, а в следующем сезоне в Трате откроется казино, и туристов будет еще больше. Только азартные игры в стране находятся в ведении королевской семьи. Рама 8 не отдаст такой куш никому. При этом он запретил играть своим подданным в азартные игры. Сиамцы могут покупать только лотерейные билеты, что очень разумно. Надо беречь свой народ и его деньги. Поворачиваюсь к внимательно слушающей Берте. Что касается бизнеса, то обратись к Ванде. Уж она точно разбирается в оружейном бизнесе лучше всех. Терпеть не могу рыжую лицемерку, но выхода особо нет. Она уже предлагала мне сотрудничество. Особенно ее впечатлила сбитая виверна. Хихикнула двурукая и тут же переключилась на Тора. Может, хватит пялиться на чужие сиськи и жопы? Я, вообще-то, рядом стою и могу расстроиться. Ты же не хочешь увидеть меня в гневе, Тарик? Дорогая, я просто рассматриваю купальники. Здоровяк чуть не подпрыгнул, услышав слова подруги. Думаю, необходимо купить парочку для тебя, а лучше несколько. Ты будешь в них неотразима. Каблук из цикла. Однако Каманча придерживалась иного мнения. Она плавно шагнула к северянину и обняла его за шею. «Льстец, а тебе какой больше понравился, который на веревочках, или прозрачный? И давай не тяни, покупай оба, испытаем их сегодня же ночью. Вы еще перепихнитесь у всех на виду», — фыркнула Дора. «Это какое-то непотребство, а не купальники». «Правильно, Джим, да, дорогая, но тебе бы подошел красный с открытой спиной. Что за мужики? Рыжий вообще заюлил вокруг жены как собачонка». Пусть делают что хотят, пойду клеить эльфиек, а то еще уведут. Хотя девицы явно настроились на мою персону. Виной, я за кулисы. Кто у тебя там? Спрашиваю по рации. Развлечения, это хорошо, но о безопасности забывать нельзя. Не удивлюсь, если хауханцы с вьетнамцами до сих пор хотят отомстить. Если взять тупо землю, которую они потеряли, то по нынешним ценам получается просто астрономическая сумма. Нафига заниматься контрабандой или артефактами, если одна высотка, сдаваемая в аренду, принесет гораздо больше прибыли. Мя изображает уборщицу. А еще где ип типа администратора подай принеси. И босс, я все равно поставлю двух людей у гримерки этих телок, отозвался наблюдательный Чауном. Зуб, организуй пару шампанских и фруктов. Сделаем, босс. Снага тут же выскочила из ложи, где резался в игрушку на планшете. За кулисами носились работники и курили полуголые модели, расположившись около туалета. А еще здесь пахло духами, потом и хизером. Полуголые девицы встретили заинтересованными взглядами и дружным хихиканьем, когда догадались о цели визита. Зрителей сюда не пускают, хотя возбужденные поклонники до сих пор толпятся на сцене. Но ничего, скоро начнется дискотека, и народ сможет познакомиться с предметом своего вожделения. «Войдите!» – раздалось из-за двери после моего стука. В обширной гримерке, предназначенной для звезд, выступающих в моем клубе, было светло и пахло разгоряченными телами. Девицы еще не посетили душ, а просто накинули весьма откровенные халатики. И с выпивкой у них полный порядок. Перед зеркалом стояло ведерко со льдом, где покоилось самое дорогое шампанское в клубе. Одна из эльфиек расположилась в кресле, скрестив длинные ножки. Вторая облокотилась о шкаф, держа в руке бокал с игристым напитком. Короткий кусочек ткани подчеркивал изгибы роскошного тела. Сначала я подумал, что американские родственницы, близняшки, но это не так, они обе темноволосые и смуглые, с похожими чертами лица, только одна зеленоглазая, а у второй глазище будто васильки, длинные уши не видно за распущенными волосами, что неважно, я бы замутил с обеими, ибо сложно сделать выбор, хочется пошутить на предмет, заверните оба, какой гость, произнесла голубоглазая, перекинув ногу на ногу, прямо Шерон Стоун в основном инстинкте. Кстати, в этом мире есть похожий фильм, явно снятый кем-то из пришельцев вроде меня, а голос такой с хрипотцой, заводит покруче любых эротических видов. «Я Кая, а это моя кузина Арнелла», — продолжила красотка, вытянув ножку. «Хороша, больше мне сказать нечего, однако есть что-то искусственное в поведении девиц. На сцене они вели себя более раскованно, что ли, или вышли из образа, и я наблюдаю моделей в естественной среде». Ну, хоть не странные, а то с некоторых смоешь макияж и можно падать в обморок. Как вы смотрите на то, чтобы продолжить сегодняшний вечер? Раджапур просто создан для развлечений. Клубы, караоке, концерты и пляжи в нашем распоряжении. Гоню подальше левые мысли и улыбаюсь прелестницам. Мы даже можем съездить в аномалии, если вы сторонницы экстремального отдыха. Мы предпочитаем тишину и покой. Уж больно шумная работа. Но от ночного купания не откажемся. Голышом, конечно. Правильно, Арнелла, голубоглазка вернула мне улыбку. Конечно. Проворковала ее кузина и сделала шаг в мою сторону. Не знаю, что меня насторожило и затем спасло. Может, походка девушки больше похожа на движение следопыта, чем танцовщицы. Вроде похожи, но суть разная. Поэтому я был готов к любому развитию событий. У маньяр с той же улыбкой плеснула мне шампанским в лицо, выкинув левую руку, которую скрывал длинный рукав. «Тебе привет от отца, предатель!» Слова девицы сопровождались ударом тонкого стилета. Только я успел присесть, и вино с ножом миновали мое лицо. Заодно сработали инстинкты. Маленький пистолет, спрятанный в рукаве, оказался в руке, и в помещении грянул выстрел. С учетом обострившихся чувств, он прозвучал слишком громко, ударив по барабанным перепонкам. Арнелла еще стояла, не понимая, что она уже мертва, как заверещала Кая, и в этом крике не было ничего человеческого, он и не мудрено, боевой клич у маньяр, вызывающий оторопь и заминку у врагов, чего обычно хватает для их нейтрализации, но я сейчас в боевом режиме и подобные ухищрения бесполезны, 4 выстрела слились в единый залп, только пули эльфийки попали в ее кузину, чье тело рухнуло на пол, мои же проделали во лбу девицы 2 аккуратные дырочки, сука, ну почему я сначала думаю, а потом стреляю, ведь наверняка теперь не выйти на заказчика. Тем временем в дверь содрогнулась, будто от удара тарана и чуть не вылетев из петель. «Босс, ты живой, Ска, убью всех, нах», — донесся голос злого зуба. Глава 19. Толстяк плакал, но как ежик лез на кактус. В нашем случае не хотел говорить, его уже основательно помяли и запугали, но реакция нулевая. Сразу после неудавшегося покушения в клубе, Вина и Зуб развили бурную деятельность. Естественно, взяли в оборот всех разумных, участвовавших в приглашении у Маньяр, и парни вышли на мутноватого агента по имени Анджело Ди Каньо. Этакий классический итальянец, толстый и лысый, давно обитал в Сиаме, балансируя на грани между легальной работой и криминалом. Он не совсем сутенер, а что-то похожее. Все-таки Бангкок – это главный мегаполис огромного и густонаселенного региона. Поэтому в столицу устремляется бурный поток разных людей, включая красивых девушек, ищущих работу. Некоторые из них особой моральной устойчивостью не страдают и готовы прокладывать путь наверх через маточное отверстие. Надо учитывать, что здешний Сиам не Таиланд моего мира. Королю удалось сохранить страну, не сделав ее центром секс-туризма. Да и с проституцией здесь строго. Надо все официально регистрировать. Но раз есть потребность, значит, будет предложение. Анджело появился в Раджапуре в момент открытия моего клуба и открытия подобных заведений. Индустрии требуются гоу-гоу, консумация, официантки или просто модели, как на давешнем дефиле. Я в эту кухню особо не лезу. Главное, братва предупреждена, что с откровенными подонками мы не работаем. Особенно, здесь не любят работорговцев. Их обычно сразу кончают без особых разбирательств. Прецеденты случались, но вскоре даже самые тупые поняли, что лучше обходить наш город стороной или вести легальный бизнес. Поэтому я очень удивился покушению. А Ди Каньо не похож на самоубийцу и понимает, с кем имеет дело. Но своего неназываемого заказчика он боится больше, чем сильнейший синдикат Раджапура. Поэтому и молчит, как партизан на допросе в гестапо. Зуб, сходи в мастерскую и возьми у ребят паяльник. Потом вставишь в жопу этого мудила и подключишь к сети. Если он не понимает слов, то мы зайдем с другой стороны, поворачиваюсь к снага. Босс, почему ты раньше не предложил такой хороший способ? Это же просто находка, нах, ответил Зеленый, после того как поржал вместе с братвой над немудреной шуткой. У нас не проктологический кабинет, здесь, вообще-то, склад, а после таких процедур замотаешься проветривать помещение, произношу под новый взрыв хохота и добавляю уже серьезным тоном, и вообще, найди другое место для допросов. Нечего тащить сюда всякий мусор. Вы не понимаете, с кем связываетесь, законючил итальяшка, а его лысина вспотела еще сильнее, он убьет всех. Жердяй, не о том базаришь, нах, произнес довольный зуб, притащивший нужный инструмент, твой хозяин убьет тебя потом, а может и нет, только мы сделаем это прямо сейчас, сначала, узнав подробности. Хилый, снимай штаны с нашего молчаливого друга, здоровенный, даже по меркам людей, снага оскалился и схватил вновь заверещавшего итальяшку. Я давно привык к специфическим погонялам братвы, поэтому ничему не удивляюсь. Кроме меня, в синдикате по имени зовут только Виная. Остальным зеленые юмористы раздали различные прозвища. Вот и высоченный качок удостоился клички. Но все это не важно. Судя по сникшему клиенту, он созрел. Если расскажешь что-то важное, то я отпущу тебя. Ты сможешь убраться из Сиама, а далее прячься как хочешь. Взмахом руки останавливаю здоровяка. Я не виноват. Просто поступил приказ, а отказ равносилен смерти. Мне даже в голову не приходило, что у Маньяр убийцы. Обычно он требовал пристроить девицу в какую-нибудь контору или свести с богатым человеком. Такое было 4 раза и все обошлось без откровенного криминала. И вам я поставлял нормальных девок, толстяк нехотя начал исповедь. Это и были обычные танцовщицы с актрисульками. А потом вдруг показ и прибытие 2 эльфиек. Обычно я работаю строго со своими. Кто бы чего ни говорил, но наше агентство заключает официальные контракты. Можете проверить, заодно уточнить в полиции. Не удивлюсь, что все именно так. Однако мы пока не услышали главного. Кто заказчик? Какую организацию он представляет? Или государство? Мне порядком надоело происходящее и пора заканчивать спектакль. Почуяв важность момента, Ди Каньо назвал имя и уставился на меня, ожидая реакцию. Его зовут Таксидо Маск. По крайней мере, именно так он просит себя называть. Сначала я не смог вспомнить, откуда слышал это имя. Потом едва сдержал хохот. У чувака оригинальное чувство юмора. Не люблю аниме с прочей япочниной, поэтому плохо в нем разбираюсь. Но как-то я долго болел и посмотрел несколько серий про девочек в матросках. Однако так и не понял популярности столь забористой шняги. Было это в прошлой жизни, конечно. И вот появились следы очередного пришельца. Только на этот раз земляк не снимал кино или писал музыку, утащенную с нашей планеты, а почему-то прислал ко мне 2 убийц. Он случайно не носит шляпу? Про маску и так понятно, решаю прояснить пару моментов. Нет, только маска, закрывающая всю голову. Но он не японец, правильно поняв мой вопросительный взгляд, Анджело пояснил, у меня идеальный слух. Я даже когда-то всерьез задумывался о карьере музыканта. А еще у меня слабый талант в акустической магии. Таксида меняет голос и акцент при помощи артефакта. Однако его родной язык галлийский либо валлонский. Или он долго жил в одной из этих стран. Мы всегда разговаривали на сунском, и он изображает из себя азиата, но это не так. По языку общения понятно. А валлонский здесь распространен, но не в таком объеме, как английский моего мира. А южно-китайский диалект является местным лингва франка от кантона Дарангуна и от Манилы до Джакарты. Он распространялся веками вместе с многочисленными иммигрантами, бежавшими из Поднебесной за лучшей долей. Еще нельзя забывать о магии, а китайцы в ней сильны, в том числе фундаментальной. На нем написано множество трактатов и методичек, изучаемых в азиатских академиях. В общем, сейчас это язык бизнеса, части местных магов, контрабандистов, торговцев и диаспоры. Потому неудивителен факт общения итальянца с заказчиком именно на этом наречии. Удивительно само появление загадочного врага, являющегося европейцем и косящего под азиата. Или нарисовался один из моих родственничков. Я про эльфов, конечно, ведь именно длинноухие правят в Авалоне и Галлии. Хотя высшие эльдары редко покидают свой остров и делают это в сопровождении немалой свиты, в отличие от Галадрим. Например, лесные ребята и девчонки плотно запали на Раджапур. Правда, они ведут себя излишне высокомерно и общаются строго друг с другом, но отрываются, почти не отличаясь от людей. Наверное, дело в бывших колониях. Они до сих пор считают регион своей вотчиной. Вспомнилось, что дельта Меконга до сих пор контролируется Галлией и ее граждан много в Юго-Восточной Азии. Еще и разведка этой страны уже лезла в мои дела. Что еще? Как поддерживали связь? Может, есть какие-то зацепки, позволяющие выйти на Маска? Итальянец выдал целый поток информации. Правда, бесполезный. Облегчив душу, дико неозаискивающе посмотрел в мои глаза. Зря он беспокоится. Я держу свое слово, даже данное врагам. Иначе собственные люди начнут сомневаться, если часто его нарушать. У тебя есть 10 часов, чтобы покинуть Сиам. Промедлишь хоть на секунду, считай ты труп. Зуб проследи, чтобы человек спокойно уехал из Раджапура, поворачиваюсь к Снага, и найдите другое помещение для подобных дел. Здесь дышать нечем, еще и клиент обоссался. Или тебе нравятся столь специфические запахи? Тогда надо допрашивать следующего клиента в туалете. Под новую порцию смешков покидаю склад. Какие люди? А я уже начал беспокоиться. Вдруг мой партнер уклоняется от беседы? Ванда встретила меня, стоя у огромного окна, чтобы показать товар лицом. Сегодня она в легком сарафане и белых кроссовках, а не стандартном деловом прикиде. Еще и волосы распустила. Вернее, уложила таким образом, что на голове вроде беспорядок, а выглядит стильно. Плюс мадам покрасила свои рыжие космы, и сейчас практически блондинка. Это что-то новенькое. Мне ее прежний вид нравился больше. Сажусь на гостевое кресло, лишая собеседницу тактического преимущества. Нечего смущать своими статями, хорошо видимых на фоне солнечных лучей. Ведь специально подобрала полупрозрачную ткань. Чего звала? У меня накопилось много дел, и действительно нет времени. Магичка улыбнулась и села напротив, проигнорировав хозяйское кресло. Да, вырез у нее впечатляющий. Почти ничего не скрывает. Ты не забыл, что мне и фиолетовым черепахам принадлежит 20% будущего телеканала? Я получила данные о рекламных контрактах. Мы с Триадой тоже подкинули немало клиентов. Лицо собеседницы сразу стало серьезным. Надо признать, что потенциал у проекта просто отличный. Не пора ли начинать? И что ты думаешь о создании более мощного медийного холдинга? Музыка – это хорошо, но маловато. Сейчас очень популярны различные ток-шоу. И про новости с политической аналитикой нельзя забывать. Вот краткая выжимка доклада, который мы заказали у солидного агентства из России. Они одни из лучших в мире. Изящный пальчик с красным маникюром подтолкнул ко мне тонкую папку. Откидываюсь на спинку кресла и открываю документ. Москва и Сунцы действительно оказались полезными. У меня все-таки нет выхода на азиатский бизнес, хотя радио мощно заявило о себе в мире. А вот акционеры привлекли региональные корпорации, согласившиеся рекламировать у нас свои товары. Понятно, что нам пока заплатили аванс и основные деньги поступят после запуска МТВ. Аналитику моим компаньонам сделали толковую. По идее уже сейчас можно плотно вкладываться в несколько каналов. Со временем так и будет. Я собираюсь плотно оседлать такую тему, как сериалы. Но не стоит сразу гнаться за двумя и даже несколькими зайцами. Действовать надо поступательно. Всякое может случиться. Вот возьмут некоторые страны и отзовут лицензию на вещание. Или конкуренты подсуетятся и создадут свой медийный консорциум. Я до сих пор не понимаю, почему европейцы так не сделали. Ведь огромные деньги попросту валяются на земле, надо их только поднять. Что касается разных ток-шоу на злободневные вопросы, новости и тем более политика, то сразу нет. Глупо в чужой стране лезть в подобные вещи. Надо ограничиться развлекательным направлением и качать бабло, пока кран не перекрыли. Хотя есть договоренности с принцем. И если создать в Сиаме аналог индийского Болливуда моего времени, то пусть попробуют сковырнут. Я же не просто так беру в компаньоны иностранцев и правящее семейство. А большие деньги не любят резких движений. И для короля недопустимо подмочить репутацию, кинув иностранных инвесторов. Великолепная аналитика. Ребята действительно проделали огромную работу. Ванду мои слова не особо порадовали. Она ждала продолжения. Только агентство не учло одного маленького факта. Это в провинции Трат можно открывать любой бизнес развлекательного направления, кроме игорных заведений. Хочешь, основывай телеканал, радиостанцию, клуб или аквапарк. А вот СМИ, касающиеся общественно-политической жизни, должны получать лицензию строго в королевской канцелярии. И сделать это могут только граждане страны, прошедшие весьма строгую проверку. Например, издания на лаосском, сунском и языке маа находятся под жесточайшим контролем. Именно поэтому одним из учредителей МТВ является община Чауном. Для страховки, чего греха таить, поэтому без меня, но я всегда открыт для других. Кладу папку на стол и поднимаюсь, а рыжая, которая типа блондинка, плавно приблизилась ко мне. От дамы пахло ненавязчивыми и приятными духами, а еще просто несло желанием. Это заработала моя эльфийская чуйка. Очень полезная вещь не только для охоты, когда ты выслеживаешь дичь, но и для знакомств. Мысли разумных мне не подвластны, а вот страх, сексуальное желание или неприязнь, я ощущаю прекрасно. Не знаю, какая мотивация у Ванды, но трахаться она хочет. Или выразимся возвышенно. Дама желает любви. Я с недавних пор свободен, и, вообще, надо помочь человеку. Привлекаю к себе аппетитное тело и провожу руками по спине, остановившись на упругой попке. Одновременно целую податливые губы. Это прозвучит банально, но в голубых глазищах дамы появилась поволока, будто она отпила хмельного напитка. Мне самому уже сложно оторваться от этого источника эротизма. Я уже возбудился, аж не в моготу. Под вскрик Ванды разворачиваю ее спиной и кладу прямо на стол для переговоров. Далее задираю сарафан, расставляю шире длиннющие ноги, будто полицай, собирающийся обыскать задержанного. Только меня интересуют немного иные вещи. Под очередной возмущенный вскрик срываю тонкую полоску трусиков и провожу рукой по промежности. В этот раз на мои действия ответили всхлипом, прозвучавшим командой к более решительным действиям. Сбрасываю шорты и рывком вхожу в горячее лоно. Это прямо какое-то безумие. Плохо помню, кто из нас рычал или стонал, но закончили мы одновременно. Рыжая влекла меня с первой встречи. Глупо это отрицать. Мне вообще везет с женщинами в этом мире. Однако если сравнивать Ванду с Верой, то первая более интеллектуальная, что ли. Понятно, что в первую очередь мужик обращается внимание на личико и фигуру, особенно на сиськи. Но если общение выходит за рамки исключительно кровати, то хочется от бабы немного большего. Поговорить, например, тупых кукол вокруг сотни. Они и не скрывают своего желания нырнуть в койку к симпатичному и богатому эльфу-полукровке. А вот с личностями дефицит. Глава русского синдиката точно не пустышка. Ну и жопа у нее отличная. Шутя, хлопаю по упругим булкам, вызвав новый вскрик. На это раз возмущение. Хотя все это игра, мадам явно довольна. Вот зачем было рвать белье из последней коллекции Gloria Secret. Еще и сарафан весь испачкал. Ванда развернулась и уселась на стол. Голубые глаза смотрели с толикой иронии, но без капли недовольства. Ну, еще бы, башку мне снесло капитально, как и подруге. Пожалуй, теперь ее можно именовать именно так, давненько. Вернее, никогда ранее меня не трахали на столе. Это твой фирменный стиль, типа понравилась девушка, сразу завалил ее и отодрал, пока та не очухалась, издевается, но так даже лучше. Наклоняюсь и целую Ванду уже с чувством и расстановкой. С трудом отрываюсь от сладких губ, реагируя на зазвонивший телефон. Просто так мне звонить никто не будет. Мой номер знает всего человек 10, и для каждого из них своя мелодия. Это вызов точно нельзя игнорировать. Приветствую, принц. Поняв, кто меня набрал, рыжая молитвенно сложила руки и подняла глаза кверху. Снова издевается. Опускаю руку на загорелое бедро, начав его поглаживать. Здравствуй, Люк. Не буду заниматься словоблудием. Есть серьезный разговор. Ты можешь приехать в трат часа через 3-4? Мысленно вздыхаю. В ближайшее время я хотел потратить совершенно иначе. Но есть приглашения, которые сродни приказу. Мне надо переодеться. Буду у вас через 3 часа. Отключаю телефон и пожимаю плечами в ответ на насмешливый взгляд. Как вернусь, никуда она от меня не денется. Глава 20. Усадьба принца ничем не изменилась, разве что перед входом расположилось множество машин. Причем шикарных и на любой вкус. Мой внедорожник смотрелся немного неуместно на фоне такой роскоши. Охрану я оставил на специальной стоянке перед домом и рулил сам. Здесь слуги не подбегали за ключами авто и гости парковались самостоятельно, что вполне разумно, ибо места много, и народ приезжал на личном транспорте. Лимузинов с шоферами на стоянке не обнаружилось. Лакей появился, будто из ниоткуда, встретив меня на ступеньках, ведущих к дверям во дворец. Внутри меня окутала приятная прохлада. На улице сейчас не так жарко, но все равно душновато. Я еще и вырядился в белый костюм, даже галстук надел. Ананта не сообщила о статусе встречи. Сам принц может быть хоть в плавках или рабочем комбинезоне, когда сам ковыряется в своем болиде на трассе. Но мне лучше соблюдать дресс-код. Судя по смеющимся глазам принца, ответившим на мое приветствие, он задумал небольшую провокацию. Я же обычно брожу по городу в шортах или штанах цвета хаки, а майку-алкоголичку скрываю ставшей культовой гавайкой. Сейчас все пестрые копируют мой стиль, отличаясь только кислотным цветом кроссовок и банданами, которые у нас вместо погон. Присутствующие гости нарядились как на коктейльную вечеринку, хотя еще рановато по времени. Мой костюм оказался вполне уместен. В огромной зале собрались мажоры из окружения принца, но были и люди солидного возраста, многие пришли с женами. Скорее всего, местные чиновники высшего звена. Всеми они же являются аристократией, вот такие обычаи. При этом социальные лифты королевства вполне себе работают, за некоторыми исключениями. Например, мелким народам вроде Маа или Чаунам сложно пробиться во власть. Для лаосцев и китайцев есть определенные квоты. Но если юноша или девушка талантливы, то они могут влиться в местную элиту. Особенно когда у простолюдина вдруг проявился магический дар. Ранее я считал здешнюю систему кастовой и закостеневшей, но это ошибка. Все продумано, и у меньшинств нет повода для сепаратизма.